Тело Берникова заколебалось, точно поплыло, наваливаясь на стол. Кругленькие глазки зеленовато-яростно вспыхнули, он заговорил быстрее, с присвистами и взвизгиванием. — Нет, погоди. Ты покажи-ка мне вместо Бакуниных с Кропоткиными русских Оуэнов, Фурье, Сен-Симонов. Ты покажи-ка, ну. Душечка, у нас их замещают блаженненькие Сютаевы, Бондаревы. Да чудаковатый граф, соблазненный ими по бедности разума его. Ой, нехорошо, дерзко сказал я, — воскликнул он, неумело притворяясь испуганным. Но вы, господин Самгин, не думайте, я ведь гения не отрицаюсь, художника всесветного превозношу совокупно со всеми. Однако же, полагаю себя вправе сказать, глуп, как гений. И касается это не одного кого-либо, а вообще гения в искусстве. «Чернышевский», — начал Попов, сердито сдвинув брови. Тесть махнул рукой на него. «Отстань! Семинарист этот был прилежным учеником, а чудотворцы из него литераторы сделали за мужиколюбие. Я тебе скажу, что Бурят Щапов был мыслителем как раз погуще его. Да, есть еще мыслитель Федоров, но его философия общего дела никому не знакома». Он всем телом покачнулся к Самгину, усмехаясь, широко обнажив золотые клыки. «Дорогой Клим Иванович, старобрядцы мы, заплесневели, мохом обросли. Славянофилы-то эти наши, народники всякие, старобрядцы все. И пусть только какой-нибудь Петр, большой или маленький, начнет нас к Европе-то поворачивать, мы орем: Антихрист, блаженный, кроткий». «Мне кажется, вы недооцениваете события, которые только что заговорил Самгин, но Бердников, схватив его за рукав пиджака, быстро и уже озлобленно продолжал: «Не выношу кротких. Сделать бы меня всемирным иродом, я бы как раз ты объявил поголовное истребление кротких, несчастных и любителей страдания. Не уважаю кротких. Плохо с ними, не способны они, нечего с ними делать-то. Негуманный я человек, я как раз железо произвожу, а на что оно кроткому? Сказку Толстого о трех братьях помните? На что дураку железо, ежели он обороняться не хочет? Избу кроет соломой, землю пашет сохой, телегу у него на деревянном тходу, гвоздей потребляет полфунта в год». Самгин, немножко захмелев, уставал слушать этот тонкий резкий голос. «Интересно, но много. Да. Вот какие мысли носит в себе такой человек? Какой человек?» — спросил себя Клим, но искать ответа не хотелось, а подозрительное его отношение к Берникову исчезало. Самгин чувствовал себя необычно благодушно, как бы отдыхая после длительного казуистического спора с назойливым противником по гражданскому процессу. Приятно было наблюдать за деревьями спокойное, парадное движение праздничной толпы по аллее. Люди шли в косых лучах солнца, встречу друг другу, как бы хвастливо показывая себя, любуясь друг другом. Музыка, смягченная гулом голосов, сопровождала их лирически ласково. Часто доносился веселый смех, ржание коня, за углом ресторана бойко играли на скрипке, масляно звучал виолончель, женский голос пел. Мальчиш, и Попов, свирепо нахмурясь, отбивая такт мохнатым пальцем по стакану, в полголоса четко выговаривал: «Сувотржу бланш бриелянш». «Под вашей белой юбкой сверкает бедро». Берников все время пил, подливая в шампанское коньяк, но не пьянел, только голос у него понизился, стал более тусклым, точно отсырев. Да вздыхал толстяк все чаще и тяжелей. Он продолжал показывать пестроту словесного своего оперения, но уже менее весело и слишком явно стараясь рассмешить. Самгину подумалось, что настал момент, когда можно бы заговорить с Бердниковым о Марине, но мешал Попов. В его настроении было что-то напряженное, подстерегающее. Можно было подумать, что он намерен затеять какой-то деловой разговор, а Бердников не хочет этого, потому и говорит так много, почти непрерывно. Вот Попов угрюмо пробормотал что-то о безответственности. Толстый человек погладил ладонями бескостное лицо свое и заговорил более звонко, даже как бы ехидно. — А перед кем отвечать? — Сам знаешь, я делаю историю, может, и скверно, а все-таки делаю, предоставляя интеллигентам свободу судить и порицать меня. Но чтобы в дела-то мои не лезли, иначе как только словесно. Тебе дана история и роль повара-моралиста, мне роль кота Васьки, а пролетарий даже в Германии к делу фабрикации истории не доспел. Однако я так понимаю. Революцию на сучок не подвесить, а Столыпин весьма провинциальный дурак. Он бы сначала-то уступил, а потом понемножечку отнял, как делают умные хозяева. А вот он хочет деревню отрубами раскрошить, полагаешь, что создаст на русских тополях американских фермеров, а создать он может токмо миллионы нищих бунтарей. На производство фермеров у него как раз сельскохозяйственного инвентаря-то и не хватит, даже если он половинку России французским банкирам заложил бы. Соединение бойкости языка с наивностью поверхностной мысли, невелика мудрость, докторальный, даже сердито начал Попов, но тесть прервал его. — Это ты про меня? — Спасибо. И, выпив бокал шампанского с коньяком, продолжал, обращаясь к Самгину. — Бунт обнаружил слабосилие власти, возможность настоящей революции. Кадетики, съездив в выбор, как раз компрометировали себя до конца жизни в глазах здравомыслящих людей. Теперь-с, ежели пролетарий наш решит идти за Лениным и сумеет захватить с собой мужичка, самую могущественную фигуру игры России лопнет, как пузырь. Он засмеялся и, поглаживая животище, вздувшееся почти до подбородка, похлопывая его ладонью, сверкая изумрудом на пальце и улыбочкой в глазах, он докончил. «Единственное спасение наше в золоте, в иностранном золоте. Надобно всыпать в нашу страну большие миллиарды франков, марок, фунтов, дабы хозяева золота в опасный момент встали на защиту его. Вот как раз моя мысль». «Чепуха», — сказал Попов, качая голову от плеча к плечу и крепко закрыв глаза. «Патриот!» — откликнулся Бердников, подмигнув Самгину. «Патриот! И социалист от неудачной жизни. Открытие сделал, украли. Жена сбежала, в картах не везет. Будет вам. Едемте кататься», — устало предложил Попов, а Бердников, особенно ласково глядя в лицо Самгина, говорил. «Люблю дразнить. Мальчишкой будучи отца дразнил, отец у меня штейгером был. Потом докопался до дела, большие тысячнички вылез. Драл меня беспощадно, но, как видите, не повредил. Чехов-то прав, если зайца бить, он спички зажигать выучится. Вы как Чехова-то оцениваете?» «Отличный и правдивейший художник», — сказал Самгин и услышал, что сказано это тоном неуместно строгим, и вышло смешно.